Глава 13. О лабораторных исследованиях и проницательных догадках. В день своего конфуза с охотой на поросенка Таня на полигон так и не явилась. Люк держал ее при себе и на важное совещание взял с собой. Таня во все глаза смотрела на огромный экран, на котором демонстрировались какие-то уличные беспорядки со стрельбой, и вслушивалась в обсуждение, вылавливая тут и там знакомые слова. Судя по напряжению, царившему за круглым столом, в стране происходили какие-то волнения. По итогам совещания Люк собрался и уехал тем же вечером, на прощание самолично расчесав Тане шерсть до состояния идеальной шелковистости и оставив ее в уютной компании теплой шкуры, кусков свежего мяса в миске и ломтиков любимого сыра на десерт. Таня порадовалась, что этого изобилия не видит ее строгий дрессировщик, умяла все предложенное и предусмотрительно запихала пустую миску под низкую софу. Предосторожность оказалась не лишней. Рано утром Тьер явился за ней прямо в покое лорда. «Мне показалось, или он действительно принюхался?» — забеспокоилась Таня. Она-то отчетливо ощущала в воздухе запах вечернего сыра и мяса. «Я уже и не помню, насколько чуткий нос был у меня в человеческом теле». Тем временем на лице Тьера промелькнуло откровенное недовольство, но высказываться он не стал. Под софу, к счастью, тоже не полез. Он прицепил к ошейнику Тани поводок, сильно удивив ее этим. С каких пор ее стали доставлять на полигон на привязи? «Меня ждет там настолько жуткий зверь для тренировки, что Тьер опасается моего панического побега в лес? Он же не хочет натравить меня на того медведя, а?» Насторожила ушки Таня и обнюхала ноги и руки своего личного мучителя. Они не пахли ничем, кроме мыла, оставив Таню в раздумьях и сомнениях. Раздумья стали гораздо углубленнее и многоплановее, когда ее повели к площадке с местными самолетами и усадили на сиденье небольшой двухместной машины. Аппарат взвился в воздух и вскоре уже ловко шнырял между множеством других машин, проносящихся по воздушным трассам столицы империи Люка. Гипотез о том, зачем ее привезли в город, Таня успела построить массу. Тьер устал с ней мучиться и решил втихаря сдать ее на живодерню, а Люку соврать, что его собака сбежала в лес и потерялась. Или ее сожрали волки, или она утонула в речке. Подумав, что живодерня — это слишком хлопотно и грозит разоблачением, что легче было испепелить ее на месте, как бродячего пса, и прикопать прах на опушке леса, Таня пришла к выводу, что ее решили продать. Воруют же картины на заказ. Так что вполне могли и собаку дорогой редкой породы украсть. Может, этот бизнес по перепродаже элитных собак дает Тьеру хороший дополнительный доход и следов никаких. Мало ли собак погибает и теряется во время охоты. Ветеринары, грумеры и прочие необходимые собакам специалисты имелись в самом дворце в достаточном количестве. Так что Таню везли точно не в собачий салон красоты и не за модной попонкой в бутик. Да Тьер бы в принципе таким самолично заниматься не стал. Может, ее везут на собачьи соревнования? Нет, не в качестве выступающей, а как на курсы повышения мотивации, оценить храбрость и умение других и устыдиться самой себя. И последнее было самым невинным предположением Тани. Догадаться о цели визита в город Тане не довелось. Машина Тьера приземлилась перед огромным торговым центром, и там они направились к рядам, посвященным всевозможным домашним питомцам. Но прошли мимо всех магазинчиков и салонов и свернули на лестницу эвакуационного выхода, ведущего в подвал. Спуск по полутемной лестнице преградила массивная дверь, но Тьер поднес к считывающему устройству ладонь, и дверь тихонько заскрежетала, открывая все замки. Таня попробовала упереться всеми четырьмя лапами, но ее силком втащили в подвал, тихо уговаривая и поглаживая по голове. Дверь за ними захлопнулась. В неосвещенном подвале с высоким потолком воцарился мрак, однако Тьер ориентировался так уверенно, словно видел в темноте гораздо лучше самой Тани. Он провел ее в дальний угол к монолитной стене. Приложил ладонь к поверхности, и стена вдруг сдвинулась в сторону, открыв сверкающую арку, небольшой транспортный портал. Тьер ухватил Таню за ошейник и дернул ее за собой. Они вышли из портала на бескрайние крыши огромного небоскреба, властно возвышающегося над всем ближайшим районом. Тьер сразу связался с кем-то через устройство связи, вмонтированное в его многофункциональный браслет. Что-то отрывисто приказал. Потом они ехали в скоростном лифте, в котором у Тани заложила уши. Шли по длинным коридорам, будто взятым из декораций к фантастическому боевику. Мимо Тани проходили суровые люди в форме, обвешанные странным оружием с головы до ног, часто с говорящими динамиками в шлемах на голове. У некоторых встречных были металлические руки, не прикрытые рукавами одежды. У некоторых вместо глаз мигал объектив камеры. Проходя мимо приоткрытых дверей или дверей, временно открытых, пропускающих посетителей, Таня видела диковинное оборудование неясного назначения. В одном большом зале она подглядела голографическое изображение космического крейсера на фоне чересчур яркой звезды. В этом зале бегали и что-то кричали с десяток человек. Очень сердитых человек в форме. Тьера в этой милитаризованной зоне многие узнавали. Приветливо улыбались и порой подходили на пару слов. Но ни один из них почему-то не назвал его по имени Тьер, используя другое обращение. Но самое плохое, говоря на совершенно другом языке, не том языке, что использовался в мире Люка. В одном из подошедших Танин нос определил более половины металлического состава тела. Киборг? Ага, из тех самых, которых уравняли в правах с людьми. Зачем мы здесь? Зачем я здесь? Они проехались на еще одном лифте. Прошли через большой холл и еще несколько коридоров, пока Тьер не заглянул за одну дверь. После короткого вопроса и невнятного ответа из-за двери Таню завели в лабораторию. Во всяком случае, она определила эту большую комнату именно так. И сидел в ней однозначно киборг. Таня не смогла сходу найти в нем элементы из живой ткани. «С чем пожаловал?» С интересом глянув на светло-рыжую собаку, спросил Найл. «А что, есть варианты? В лабораторию лучшего специалиста конторы по наноэлектронике, по всяческим микрочипам и их аналогам часто приходят за рецептом яблочного пирога?» — проворчал Тьер. «Во-первых, мне нужно взломать одну сложно устроенную охранную систему. Во-вторых, мне нужно знать, есть ли внедрение под кожей, в голове или где-то еще в теле этой собаки. Если есть, то какие?» «Собака-шпион во дворце лорда? Разве ее не проверили еще на корабле?» «Проверили и не раз. Сам знаешь, что рамки определителей сигналов вставлены во все проемы. Я ищу не прослушку». «А что?» «Если бы я знал. Но я чую, что с этой собакой дело нечисто, а интуиция меня никогда не подводила». «Верно, иначе ты не дорос бы так быстро до своего звания и командования отделом. Собака кусается?» «Какое там? Эта зараза даже учебных кроликов притаскивает в клетку живыми и лишь слегка помятыми. Уж не ведаю, назло мне или просто прирожденная пацифистка. Не бойся, Мия не повредит в тебе то, что еще могут прокусить ее клыки». Найл присел перед собакой. Провел по ее шкуре ладонями, вооруженными десятком датчиков. Отрегулировал настройки глаз и тщательно просканировал тело собаки рентгеновскими лучами. «Есть одно внедрение за левым ухом», — доложил он. «Больше ничего не вижу». «Извлекай», — нетерпеливо приказал Тьер. Когда механические пальцы замерли над универсальным переводчиком и киборг достал из ящика шприц и ампулу, Таня догадалась, что сейчас произойдет. Ее лишат спасительного переводчика. Она отлично помнит все команды и выученные слова лишь на одном языке — языке мира Люка. Только этот запас хранится в ее личной памяти. Если по окончании действия приворота ее продадут в мир с другим языком, то она без переводчика совсем ничего понимать не будет. Как здесь никого не понимает? Кому нужна ничему не обученная собака, не знающая простейших команд? Клис верно говорил, когда объяснял ей правила безжалостной реальности. «Выживают лишь те, что кому-то на что-то сгодились. Без защиты магического приворота новые хозяева мигом выгонят ее на улицу, как абсолютно бесполезное существо. Без переводчика ей через год две дороги — в лес или на городскую свалку за пищевыми отходами». Таня шарахнулась от шприца и зарычала. Сработал эффект неожиданности. Киборг не успел удержать ее, дав Тане преимущество во времени. Она понеслась под прикрытием длинных лабораторных столов, отчаянно надеясь, что есть второй выход. Что делать, если удастся сбежать, Таня пока не особо задумывалась. В конце концов, дорогущий, украшенный самоцветами ошейник с монограммой люка должен был привести ее в руки хозяина, настоящего друга, а не этого предателя собак. Тьер привычным движением вынул из кармана излучатель энергетической сети, и через миг пронзительно рычащая рыжая собака забилась в мерцающей ловушке. «Усыпляй!» — рявкнул Тьер. Найл сменил шприц с обезболивающим на шприц со снотворным и, не сходя со своего места, всадил дозу в собачий бок. Секундная операция, и Найл уже рассматривал вытащенное микроскопическое устройство. Удивленно похмыкал, сунул чип в один прибор, потом в другой, в третий. В итоге произнес: «Не поверишь, но это самый обычный, самый стандартный универсальный переводчик, который на любом углу за гроши продается. Не говори, что я вижу обманку и не смог разглядеть спрятанную за обманкой суть. Это реально простой переводчик. Готов расстаться со всеми своими имплантами, если это не так. Да, я не хуже тебя понимаю, что этот прибор ничем не поможет животному. Он рассчитан на разумное существо. Зачем собаке встроили переводчик?» «Отличный вопрос. Хотел бы я знать на него ответ». «Ты у нас хитроумная голова, тебе и карты в руки. Трудное дело попалось. То самое?» «Да, то самое. Так и думала, что в мир Маэль тебя занесло именно оно». Киборг вновь отрегулировал глаза и просканировал собаку. Исследовал ее приборчиком. Постучал металлическими пальцами по столу. «Собака не оборотень», — задумчиво обронил Найл. «Это абсолютно точно. Но ты и сам это лучше меня знаешь. Собственно, на Бару никак не удалось бы втихаря протащить на галактическую выставку оборотня, да еще и продать его». «Она определенно не оборотень. На всякий случай я проследил родословную Мии. Там все чисто, никаких неожиданностей. Самая обыкновенная собака». «Собака с переводчиком за ухом. Что хранится в памяти переводчика, выяснить можешь?» «Легко». Минутное молчание и ответ. «Забавно. Тут куча разных команд, и, как я понимаю, что все они по части дрессировки собак. Но это твой профиль. Я сейчас выведу на экран все, что есть, посмотришь». «Ты прав. Это стандартный набор команд на всех распространенных языках, которые должна знать высококлассная обученная собака», — согласился Тьер, просмотрев данные. «Набар — маг и фанат своего дела. Может, он пытался поставить эксперимент, облегчающий собаке усвоение необходимого минимума? Как специалист по технологиям сразу скажу, подобный эксперимент мог закончиться лишь одним — полным провалом». «Как сказать? У меня частенько складывается впечатление, что смысл команды собака понимает, несмотря на то, что ее точно не обучали выполнять ее». Найл тихонько присвистнул, с азартом ученого еще раз исследовал спящую собаку. «Везет тебе на таинственные дела», — с белой завистью сказал он Тьеру. «Через годик расскажешь мне обо всем под бутылку пива? Впрочем, о чем это я? Все расследованные тобою дела обычно засекречивают лет на 20. Ой, сколько пива выпьем мы на пенсии, да? Столько тем для бесед накопится к тому времени». Найл со смехом подтолкнул приятеля стальным локтем. Тьер скупо улыбнулся и велел: «Возьми образцы ее крови и шерсти, так, чтобы хватило для генетической экспертизы, и приводи собаку в чувство». Таня очнулась с неприятным саднищим жжением за левым ухом. Эта легкая боль сразу напомнила ей о ее невосполнимой потере, и Таня жалобно взвыла. Попробовала обратиться к словарю переводчика и взвыла еще жалобней. Приборчика действительно не было под кожей. «Ты обработал разрез заживляющей мазью?» — встревоженно уточнил Тьер, смотря на страдающую морду собаки. «Само собой. Хочешь, сам добавь», — предложил Найл, протягивая тюбик со средством, обеззараживающим раны и ускоряющим регенерацию тканей. Тьер протянул руку к собаке, но та отпрянула от него и зарычала. Тьер мог поклясться, что в огромных влажных глазах светился укор. Мия словно обвиняла его в подлом предательстве. Ни ласковые слова, ни запасенное лакомство не заставили собаку подойти к нему и не уняли ее тихого горестного ворчания. Все попытки приблизиться к ней Мия встречала рыком и злобным оскалом, хоть боль после извлечения переводчика уже должна была окончательно пройти. Однако убедиться в заживлении раны собака не давала. Она предупреждающе клацала зубами, стоило только Тьеру протянуть к ней руку. «Снова усыпить, чтобы ты мог забрать ее обратно?» — поинтересовался Найл. «Нет», — раздраженно ответил Тьер. «Мне нужно как-то вернуть ее доверие. Мне с ней еще работать и работать». «Слушай, я, конечно, не специалист по этим четвероногим друзьям человека, в отличие от тебя. Но поведение собаки кажется мне странным. Ясно, что она испугалась шприца в моих руках. Но потом-то она заснула, а проснулась уже свободной и без боли. Так с чего она рычит? Причем на тебя, а не на меня. Хоть ты-то ее пальцем не тронул». Тьер молчал, скрестив руки на груди и смотря на понурую, словно убитую горем собаку. Потом принял решение. «Верни переводчик на место. Нет, размести его за правым ухом, чтобы не тревожить опять болезненную область». «Зачем? На кой собаке переводчик? Прибор способен превращать в мыслеобразы, занесенные в его память слова, которые потом мозг разумного существа переводит на родной язык этого разумного существа. Для неразумной, не говорящей твари прибор бесполезен». «Верни». Покачивая головой, Найл обработал извлеченный им прибор антисептиком и взял в руки пистолет. Собака насторожилась, поставив торчком плюшевые треугольные ушки и принюхиваясь. Она не сводила умных глаз с Найла, который невольно объяснился. «Возвращать будем твое имущество», и продемонстрировал микроприборчик. Найл поднял руку с пистолетом, а собака повернулась к нему боком, облегчая попадание в цель. «Чудеса, да и только», — бурчал Найл, вживляя чип обратно. «Интересно, как она теперь поведет себя, когда очнется?» Собака пришла в чувство, словно прислушалась к чему-то в себе и на этот раз скулить не стала. «Ко мне», — произнес Тьер, и собака сразу подошла. Посмотрела в желтые глаза мужчины влажным благодарным взглядом и помахала хвостом. «О, я удостоен этой чести? Лучше поздно, чем никогда», — проворчал Тьер, чувствуя, как в горле от чего-то встал комок. «Что ты говорил по поводу взлома сложно устроенной охранной системы?» — напомнил Найл, отвлекая Тьера от поглаживания собаки. «Сейчас скину тебе схему. Ты подумай, как можно тихо и незаметно убрать охранки, а потом наложить их обратно, так чтобы не осталось явных следов. Как подготовишь необходимые инструменты, программы и магические амулеты? Дашь знать моим ребятам. Они организуют доставку до меня». Информация с тайного чипа в браслете Тьера перекочевала в имплант Найла. Киборг задумчиво поурчал и согласно кивнул, что задача ясна. «Сколько времени тебе потребуется? По максимуму?» — нетерпеливо спросил Тьер. «Если совсем по максимуму, неделя». «Принято. Еще выдай ко мне микроскопических камер, что ты недавно изобрел и пока не успел запатентовать». Время утекало, как вода сквозь пальцы, а длительное отсутствие требует серьезной легенды. На крыше главного корпуса Всекосмической полиции Тьера уже ожидали три агента, вызванных им сразу, как только он вышел из портала. Эта троица состояла из блондинки Амели, худого темноволосого Грона и лысого длиннолицего Хвара. «Боитесь заглянуть в родной кабинет, шеф?» — пошутил Хвар. «Ваш заместитель обещал сплясать на канате, когда вы вернетесь. И мы все в нетерпении ожидаем танец бригадира Крэшса». «И к той же теме». Спейс-маршал дал зарок протянуть через Галактический конгресс закон, запрещающий высшему командному составу Всекосмической полиции выполнять функции тайных агентов и работать за пределами своих кабинетов и аудиторий Академии. «У меня мало времени», — оборвал Тьер. «Что еще нашли по правящей семье?» «Бывший лорд Мира Маэль был очень дружен со своим братом Лориэлем. с сыном крупного олигарха Микелем и с наследником одного из старинных, но несколько обедневших аристократических родов Диелем Малкиалем. Примечательны два факта. Лучший друг лорда Микель стал мужем его вдовой супруги сразу после положенных полгода траура, а второй лучший друг еще при жизни лорда ушел в оппозицию. Причина их разлада была в разном видении будущего их мира. Диэль протестовал против предпринимаемых правительством шагов по сохранению природы. На одном из заседаний их парламента он крикнул в лицо лорда: «Стремясь уберечь леса и реки, ты обрекаешь миллионы людей на гниение в бетонных коробках. Я найду способ тебя остановить». Он крикнул это после того, как по всему миру был закрыт свободный доступ ко всем водоемам, во все лесные массивы и степи, не относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, пояснила Амели. Все эти природные объекты были закреплены в качестве частной собственности за немногими властимущими. Дикую природу с тех пор основное население Маэль может увидеть лишь в зоопарках, книгах и на голографических экранах. Позволить себе прогуляться по лесу и покупаться в море или в реке могут лишь те, кто владеет этими лесами и реками. Или те, кто могут оплатить межмировой портал и отдых в другом мире. Мы отыскали двух свидетелей, которые видели Диэля Малкиаля, выходящим из помещений трека перед тем роковым заездом, отрапортовал Грон. Эти свидетели — друг другого гонщика и один из охранников трека. Они уверенно опознали Малкиаля по стереографии. Опознали? Вы не сканировали их воспоминания об этом моменте? Они отказались от сканирования. Честно говоря, мы не слишком на нем настаивали. Сканирование наверняка не набрало бы необходимого процента достоверности. Все-таки прошло более 2 лет. Воспоминания не так ярки, как хотелось бы, ведь для свидетелей они не были значимыми воспоминаниями. «Однако они его уверенно опознали», — хмыкнул Тьер. «Вы же знаете, что воспоминания человека складываются не только из того объема информации, что хранят нейроны. Грон, следуй моему совету. Не трать время на сообщение всем известных фактов. Малкиаль обладает магическими способностями?» «Да», — быстро сориентировался Грон при внезапном изменении темы. «А другие близкие друзья бывшего лорда?» «Микель не маг, а вот Лориэль — сильный маг. Вы по-прежнему полагаете, что авария на гонках не была несчастным случаем?» «Теперь я это знаю». Все три агента подскочили на месте. Глаза их загорелись и с немым вопросом уставились на своего шефа. Тьер развернул из браслета экран и запустил запись, на которой виднелось лицо синеглазого эльфа, управляющего гравикортом. «Смотрите внимательно. Я фиксирую направление его взгляда». На записи засветилась небольшая красная стрелочка, направленная в верхний левый угол. Все агенты напряженно просматривали последующие кадры гонок, впервые заметив то, что раньше ускользало от их внимания. На всех кадрах, где было видно лицо бывшего лорда, он смотрел в одну и ту же точку. Красная стрелочка, установленная Тьером, не шевелилась. А здесь он попадает в полосу яркого света от прожекторов. «Луч бьет ему прямо в лицо», — продолжил Тьер, остановив запись и многократно увеличив стоп-кадр. «Реакция зрачков на свет отсутствует». «Он мертв!» — воскликнула Амели. «Именно. Последний заезд гравикорд управлялся программой, заложенной в память его бортового компьютера. Траектория трека прекрасно известна. На последнем заезде каждый мчит строго по своей полосе. Сигнал старта дается секунды в секунду по заранее установленному регламенту. Проще простого запустить машину крутиться по треку, а в точно рассчитанный момент направить ее в технический центр, протаранивая его стену и уничтожая и бортовой компьютер, и все сведения, что могли бы вывести на убийцу. Но почему время смерти составило всего 2 минуты до того, как тело лорда передали медикам? Момент смерти в точности совпал с моментом удара гравикорта в стену техцентра, напомнил сбитый с толку Грон. Объяснение простейшее. Помните, что вопрос перед экспертами был поставлен один. Имелись ли магические основания для смерти лорда? И экспертиза ответила отрицательно лишь на этот вопрос. В «Все верно. Его убили не магией, ему просто переломили шею. А затем наложили на мертвое тело магический временной стазис, предотвращающий все изменения в нем. Наложили ровно на тот срок, что был отведен от старта до удара в стену техцентра. Погружение в стазис неживого объекта — совершенно законное действие с точки зрения системы магических стражей. Причем действие, часто и повсеместно совершающееся, когда нужно транспортировать тело усопшего или отложить его погребение по каким-либо причинам. Стазис рассеялся в момент удара, и медики установили, что смерть произошла только что, а перелом шеи списали на тот удар, что видели все. Агенты помолчали, осмысливая новую гипотезу, объясняющую все факты. На теле лорда должен был остаться магический след от временного стазиса. Поскольку экспертиза искала лишь прижизненные магические воздействия, то этот след она никак заметить не могла, но он обязан быть. «Быть до сих пор», — произнесла Амели. «По этому следу мы моментально определим того мага, кто накладывал стазис. Нам нужно судебное разрешение на вскрытие саркофага бывшего лорда Мира Маэль. Займитесь получением этого разрешения через неделю. Теперь у вас есть веские основания для такого запроса», — распорядился Тьер. «Через неделю? Вы же дождетесь официальной бумаги, Литейр? Не попытаетесь собственноручно взломать склеп?» — с подозрением спросил Грон. «Как вы думаете, насколько быстро до убийцы дойдут сведения, что всекосмическая полиция требует разрешения на эксгумацию, учитывая, что у него есть верные приспешники в самых верхах галактического сообщества? И как быстро он сообразит, для чего нам потребовалась эта эксгумация? В данном случае нам не удастся прикрыться повсеместными проверками качества саркофагов и просьбами их жильцов. Убийца мигом сложит 2 и 2 и предпримет все возможное, чтобы эксгумировать было нечего. Надо защитить улику от уничтожения, пока длится волокита в высоких инстанциях. Словом, вы делаете свою работу, а я свою. Мое время вышло, надо возвращаться. Иначе трудно будет объяснить, куда и зачем я уводил Мию». Тьер потрепал по загривку рыжую собаку, все время разговора переводившую внимательный взгляд с одного человека на другого. Хвар присел на корточки перед собакой. Усмехнулся ее недовольно сморщившемуся носу. Язык Хвара быстро мелькнул между его тонких губ, будто мужчина пытался поймать на кончик языка несуществующую в воздухе снежинку. «Не оборотень», — резюмировал Хвар. «Простая неразумная животинка». «Действительно не оборотень. Но я сильно сомневаюсь в ее неразумности», — отозвался Тьер. «Я приводил ее на исследование к Найлу, и он взял материал для генетической экспертизы». «Новый вид разумных существ?» — изумилась Амели, присаживаясь перед собакой. «Подозреваете ее в причастности к этому делу, шеф? Это та самая собака, родословную которой мы выясняли и подружками которой интересовались?» «Та самая. Но загадка Мии пока остается загадкой. Запомните Мию и всегда держите в памяти, что собака лорда Люкиэля очень непроста». Троица полицейских дружно уставилась на рыжую Колхи. Амели сделала снимки собаки с разных ракурсов, и Тьер отправился к порталу. Они вернулись в тот же торговый центр, из которого ушли, и Таню сдали в руки собачьих стилистов. Ее отмыли дочисто, подстригли, расчесали и подзавили шерсть, опрыскали благовониями. «Уничтожили все запахи и все улики моего пребывания вне этого мира», — сообразила Таня. «Тьер, небось, и сам в бане отправился стирать следы нашей экскурсии. Интересно, что это был за центр? Что за люди и о чем они говорили с Тьером? Девушка симпатичная и пахла человеком, как и худой парень. А вот лысый мужик пах совсем не по-человечески. Он кто?» «Запах эльфов близок к запаху людей, а тот лысый черноглазый тип источал неприятный аромат, от которого шерсть инстинктивно поднималась дыбом. Зачем они сфотографировали меня?» Когда на Таню навели окончательный лоск, за ней явился действительно как следует освежившийся Тьер с новой красивой попоной в руках. Еще одним обоснованием длительной отлучки в город. Таня миролюбиво позволила нарядить себя в эту попонку и чинно шагала на поводке. У витрины, заваленной всяческими мелкими приборами массового спроса, Тьер остановился и заговорил с продавцом. Он выбрал и оплатил какую-то покупку, проведя запястьем над считывающим устройством, после чего присел перед Таней и продемонстрировал ей приборчик, очень похожий на тот, что недавно извлекал из-за Таниного уха киборг. «При первой же возможности поставлю тебе полноценную версию переводчика. Кажется мне, что тогда мы сможем с тобой пообщаться», — сказал Тьер. «Мне начинает казаться странным тот факт, что ты явно не понимаешь мои краткие вопросы на всеобщем языке, который с детства известен всем разумным существам галактики. Не понимаешь в тех случаях, когда слова этих вопросов выходят за рамки содержимого твоего переводчика. Так что поставим самый полный переводчик из имеющихся». Таня навострила уши и тихо заскулила, пытливо и умоляюще заглядывая в необычные желтые глаза мужчины. Неужели она правильно догадалась, что он ей сказал?